Урок 15. Как выбрать решение? «Кому выбирать, тому и голову ломать» — немецкая пословица. Не открою большого секрета, если скажу, что жизненный успех во многом зависит от решений, которые мы принимаем. Другое дело, что на 10 неудачных решений, как правило, приходится всего одно удачное. Отсюда вытекает первое правило будущего счастливчика — удачливое решение – это всегда результат перебора неудачливых решений. Умные мысли никогда не приходят сразу сами по себе. Как автор придумывает заголовок книги? Выписывает десяток вариантов и выбирает лучший. Из 10, дай бог, один окажется удачным. Так и в баскетболе. В среднем из 10 бросков в корзину попадает только один. Но недаром говорят, что и неудачный бросок – тоже результат. Он позволяет еще на шаг продвинуться к будущему успеху. Так можно сказать и о боксе, где из десятка ударов пробивает оборону противника лишь один. Из 3-4 хитроумных приемов, которые спортсмен проведет на борцовском ковре, цели также достигнет лишь один единственный. Правильных решений, по сути, не существует. Зато есть решения оптимальные, то есть те, которые больше всего соответствуют ситуации. Наша жизнь так сложна и запутана, что порой лишь по прошествии длительного времени становится возможным определить, насколько верно было то или иное решение. Следовательно, лучше всего исходить из контекста. Одну и ту же ситуацию можно разрешить прямо противоположными средствами. Здесь важны именно сопутствующие обстоятельства. Вся наша жизнь есть цепочка решений, которые нам приходится принимать. Успех сопутствует тем, кто с завидной регулярностью умудряется принимать оптимальные решения. Чем таких попаданий больше, тем лучше результат. Существует несколько правил новых решений. Я приведу некоторые примеры из бизнеса, чтобы нагляднее показать, насколько хорошо эти приемы работают в жизни. Задавание вопросов – это самый простой способ проверить, насколько удачно и оригинально ваше решение. Насколько ново то, что я задумал? Насколько это необычно? Насколько это будет хорошо? Как это сделать проще и лучше? Правило вызова. Стоит иной раз усомниться в догмах, доминирующих в вашем сегменте рынка, и попробовать сделать что-то не так, как преуспевающие конкуренты. Так фирма Body Shop решила отказаться от постоянных изображений худющих моделей на рекламе своей продукции, а производила она косметику, что повлекло за собой массу оригинальных рекламных решений. Достаточно отказаться от очередного золотого закона, которому следуют большие компании, и результаты вас поразят. А ведь такого рода правила используются аж в 98% случаев. То есть свою голову большинство бизнесменов заставляют работать лишь в 2 случаях из 100. Разве так сложно заметить абсурдность старого, задать пару глупых вопросов и сосредоточиться на улучшении какого-то параметра бизнеса? Вы и сами удивитесь, как далеко можно зайти. Правило незаметных тенденций. Используйте то, чего сегодня никто еще не заметил, и что завтра будет править миром бизнеса. Будущее нельзя предсказать, но его можно сделать своими руками. Возьмите то, чего пока не успели разглядеть конкуренты, и используйте на все 100. Ищите новинки в самых отдаленных областях технологий, развлечений, моды, политики, и ваше терпение будет вознаграждено. Правило «шкура клиента». Вам не помогут банальные опросы тех, кто уже давно прибегает к услугам вашей фирмы и, следовательно, более-менее доволен качеством сервиса и продукции. Необходимо открыть новые, пока не выраженные потребности. Ведь когда-то не было интернета, CD-плееров, цифровой музыки. Кто-то их изобрел, а чем вы хуже? И помните, ваш союзник не удовлетворенный, а раздраженный клиент. Только так вы выясните, чего на самом деле хотят люди. Неплохой способ искать новые идеи – на один день превратиться в клиента своей фирмы и ощутить на себе все прелести собственного сервиса. Правило компании-конструктора. На чем основан рост фирмы? На ее брендах, отношениях с клиентами, на навыках и идеях сотрудников. Все это кубики одного конструктора под названием «Ваша компания». На дело можно взглянуть шире. Что если весь рыночный мир – такой же конструктор? Вспомните о своих активах и подумайте, что можно взять из внешнего мира, дабы обновить работу фирмы.